кувшинами и блюдами, украшенными наездниками и охотниками, где некогда были пища и питье, с костями коня у ног, с седлом, отделанным золотом, костью и камнями, и кожа у которого стала, как мумия. В каменных склепах было мертво, ничем уже не пахло, и каждый раз, когда надо было входить в них, мысли становились четкими и покойными, и в душу приходила скорбь. Вершина Увека в камнях облысела, серебряной пыльной щетиной поросла полынь, пахнула горько. Века. Века учат, так же, как звезды, и Баудек знал радость горечи. Понятия археолога Баудека спутались веками. Вещь всегда говорит больше не о жизни, но об искусстве, и быт есть уже искусство. Жизнь мерил Баудек художеством, как и всякий художник. И от веков и революции Баудек и Глеб Ордынин хотели следить за теми сектантами, что жили хуторами в степи, и горько пахло над Увеком полынью. Здесь, на Увеке, землекопы просыпались с зарей, кипятили в котле воду, копали. В полдни привозили из коммуны обед, отдыхали, снова копали до вечерней зари. Тогда жгли костры и сидели около них, толкуя, пели песни. За рекой в деревне пахали, косили, ели, пили и спали, чтобы жить. Так же, как и под обрывом в коммуне, и в степи у сектантов, где тоже трудились, ели и спали. И еще, кроме того, все испевали и хотели испеть покой и радость. Шел знойный июль, испепеляя дни. Как всегда, дни были прозрачны и томительны, ночи приносили покой и свою ночную смуту. Одни раскапывали землю, сухой суглинок, промешанный кремнями и чертовыми пальцами, другие отвозили ее на тачках, просеивали в решетах, дорылись до каменного входа. Склеп был темен, ничем не пахло. Гробница стояла на возвышении. Зажгли фонарики, зарисовали, осветили магнием, сфотографировали. Было тихо и безмолвно. Сняли 10-пудовую позеленевшую крышку. Другие у обрыва на веретии окапывали остатки круглого некоего сооружения, камни которого не засорило еще время. Круто падал Увек. Под Увеком, пустынным простором, шли полои. За поемами зубчатой щетиной поднимались леса, чернореченские, черноречье. И Баудеку рассказывали россказню о том, что в Медыни засели дезертиры, зеленая разбойная армия, накопавшая землянок, наставившая шалашей, рассыпавшая по кустам своих дозорных с пулеметами, винтовками, готовая, если тиснут ее, уйти в степь, взбунтоваться, пойти на города. Впрочем, это глазами анархистки Натальи. Поздно вечером, возвращаясь из займищ, Наталья и Баудек поднялись на лысую вершину к раскопкам. Запахло горько полынью. Полынь обросла холм серебряной пыльной щетиной. Пахнуло горько и сухо. С пустынной вершины было видно широко кругом, под холмом текла река. За рекою в тумане светились костры последних сенокосов и ночных. Из поля повеяло сушью. Остановились, чтобы проститься, и заметили. От балки к раскопкам с той стороны от Николы бежали гуськом, широкой неспешной побежкой, голые женщины с распущенными косами, с черными впадинами лобков, с метелками ковыля в руках. Женщины безмолвно добежали до раскопок, обежали круглую развалину на веретии и повернули к обрыву, к балке,